Глава 4. Новые вопросы без ответов. Да, все же власти тут держат нос по ветру. Стоило случиться одному единственному несанкционированному поединку, как тотчас же было найдено решение. Мало того, что в кратчайшие сроки приняли регламентирующие поединки дуэльный кодекс, так еще и подготовили арену, да озаботились снаряжением. Теперь любые спорщики могли выяснять отношения на вполне законном основании, выбрав форму поединка. Правда, бюрократическая составляющая, пусть и упрощенная, никуда не делась. Необходимо было заполнить соответствующие формуляры, совместно приняв приемлемые условия поединка. И все это при непременном присутствии распорядителя, или, если хотите, инструктора и медика. Они визировали своими подписями бумагу, составленную в 3 экземплярах. Один остается в архиве арены, 2 других выдаются на руки соперникам. Признаться, Игорь думал, что когда Кирин назначал ему встречу на 8 утра, тот подразумевал начало поединка, но действительность показала, что это было время начала работы арены. Сама процедура оформления поединка довольно быстрая, и если нет очереди, то все проходит без проволочек. Бывало, приходилось и обождать, но несмотря на возможность проведения только одного поединка, много времени это не отнимало. «Итак, господа, в чем спор?» Заправив в печатную машинку 3 листа бланков, переложенных копиркой, поинтересовался распорядитель. Мужчина слегка за 40 степенной наружности. «Оскорбление действием», – тут же ответил Киря. «Похоже, он здесь засторожило. Держится нахально, а во взгляде распорядителя, брошенном на болотинского подручного, Игорь увидел неодобрение и даже осуждение». Но Кире были до лампочки все косые взгляды на свете. Не иначе как уверенности ему придавала негласная, но реальная поддержка силовиков. Или, если точнее, властей. «Все так», – подтвердил Игорь. «Кто и кого?» «Он меня». «Все именно так», – вновь подтвердил Бородин. «Значит, оскорбленная и вызывающая сторона вы». «Да», – кивнул помощник сутенера. Машинка явно аборигенской выделки, но адаптированная землянами под кириллицу, прострекотала короткую трель. Длинно протрещала передвигаемая каретка. Ничего так, мужик, ну чисто секретарь-машинист. «Ваша фамилия, имя, отчество», – обратился мужчина к Игорю. «Бородин Игорь Юрьевич», – отмечая для себя, что у Кири данные не запросили, – ответил шаман. «Вид поединка...» Кири бросил на Игоря мстительный взгляд. Ясно, какой именно поединок он выберет. Дураком нужно быть, чтобы не использовать свои преимущества. Выбор же за оскорбленной стороной. «Револьвер и нечистая площадка», – злорадно объявил он. Бородин равнодушно пожал плечами. А что ему оставалось? И вновь короткая трель машинки. «Извините, а что будет, когда я расстреляю свои патроны?» – решил уточнить Бородин. «В смысле?» – вздернул бровь распорядитель. «За моим противником останется право выстрела или еще что?» «На данный вид поединка отпускается 3 минуты с начала схватки. По истечении этого срока поединок считается состоявшимся, а все взаимные претензии снимаются», – деловито пояснил мужчина. «Еще один вопрос. Допускается ли использование физической силы?» «Соперникам запрещается рукопашная схватка, только стрельба, и это относится ко всем видам поединков». «Еще раз прошу прощения, я хотя и стал одним из зачинателей моды, но, так сказать, не знаю, куда ее увело. Регламентируется ли дистанция поединка?» «Признаю, что не прав, но что уж теперь-то?» «Расстояние неизменно только в случае схватки на хаудах. При этом соперники должны стоять неподвижно и в полный рост. Но это не ваш случай. Вы становитесь на расстоянии 15 метров и по команде вольны поступать, как вам заблагорассудится. Хоть бегайте друг от друга до истечения трехминутного срока. Хоть вплотную сходитесь. Еще вопросы?» – угрюмо бросил мужик. «Все предельно ясно», – заверил Игорь. «В таком случае подпишите, где галочки, на всех трех экземплярах». Подписал. После чего уплатил полагающиеся 10 рублей за право поединка и рубль 20 за боеприпасы. Разрядил свой короткий Смит Вессон, так называемый «бульдог», и передал его распорядителю. Тот сам снарядит оружие и вручит его противникам уже на месте. То же самое проделал и Киря. Затем их вывели в раздевалку. Весьма холодную раздевалку, надо сказать. Простая крытая дощатая будка 1,5 на 2 метра с отсыпанным щебнем полом, лавкой вдоль одной из стенок и крюками для одежды над ней. Вот и все. Здесь соперники избавились от верхней одежды, были осмотрены медиком на предмет физического состояния. Обнаружив на Игоре повязки, тот спросил, не будут ли раны помехой в драке, на что получил отрицательный ответ. Наконец, медик пришел к выводу, что все в порядке, и повел их непосредственно на арену. Между прочим, холодно. Сегодня снегопада не наблюдалось, зато и мороз заметно покрепчал. Ну да ладно, не успеют замерзнуть. На крюках висели маски, и впрямь похожи на фехтовальные, только сзади не просто зажим, но еще и парусиновый полог из стеганки с конским волосом. Хорошая броня. Она прикрывает полностью всю голову и шею, так что повредить артерию или проломить черепушку попросту нереально. Быстро все же здесь сориентировались. Ох, ё, а поединки и впрямь популярны. Или новость о драке Игоря и Кири успела облететь весь Невьянск. Последний не пользовался любовью граждан. На скамьях расположились с полсотни голдящих мужиков и женщин. Если судить по тому, что распорядитель едва успевает принимать ставки, не исключено, что тут любой поединок – событие. Игорь обвел взором ряды зрителей и приметил сидящих рядышком Алину и Катю. Все же пришли. Обе девушки не могли упустить возможность понаблюдать за тем, как их бывшему обидчику основательно начистят холку. Михайлова так и сказала, мол, сделай этому ублюдку очень больно. Он обещал. Ну а там как получится. А вот этого кадра Бородин здесь увидеть никак не ожидал. Руслан собственной персоной. Встретился взглядом и лукаво подмигнул. Вроде и не произнес ни слова. А в то же время словно сказал, мол, этот не я. С револьвером обращаться умеет. Ну может и так. Время покажет. Болотин тоже здесь. Посмотрел на Игоря с надменной ухмылкой. Явно ожидает, что его подручный, наконец, покажет этому заносчивому типу, который всякий раз лезет не в свое дело, где его место. «Сам козел», – промелькнувшая в голове короткая и озорная мысль, высекла на лице Бородина улыбку. «Так, а вот и эти двое, в смысле Вирус и Дима. Интересно, а что этот Чернов, в смысле Дмитрий, тут забыл? Хотя, суббота же, у него выходной». Вот и пришли поглазеть, а может и ставочку сделать. Еще и исходящими паром пирожками где-то разжились. Покончив с приемом ставок, распорядитель провел соперников на площадку, где под рев зрителей вручил им револьверы, уже снаряженные травматическими патронами. «Идущие на смерть приветствуют тебя, иди твою налево». «Оружие в кобуры. Становитесь у барьеров. На счет три начинайте стрелять и сходиться. Можете хоть перегаром дышать друг другу в лицо, но без рукоприкладства. Вопросы?» «Вот и хорошо. Вперед!» Разошлись к барьерам, представляющим собой воткнутые в землю флажки. Под ногами похрустывает снег. Учитывая, что снегопад закончился вчера в обед, а на площадке хватает следов, место и впрямь популярное. Толпы, конечно, тут не бродят, но дерутся невьянцы достаточно часто. Ну или щекочут себе нервы, о чем говорил Дмитрий. Удовольствие не из дешевых, но не хлебом единым сыт человек. Игорь бросил взгляд на распорядителя и медика, укрывшихся за небольшим щитом с окошком, забранным мелкоячеистой сеткой. До зрителей больше 30 метров, Даже если и прилетит, то несерьезно. Опять же, никто народ сюда силком не тянет. О возможных рисках все знают. «Раз», – начал давать отсчет распорядитель. «Два». «Три». Переигрывать Кирю там, где, по общепринятому мнению, он был особенно силен, Игорь не стал. Однажды он уже совершил ошибку, сойдясь с Русланом по его правилам, и повторять ее не собирался. Даже если помощнику сутенера приписали таланты, которых у него отродясь не водилось, шаман ничего не потеряет. А вот если пренебрежет этим, рискует получить по полной. На счет три Игорь завалился назад, привычно скруглив спину и потянув из кобуры револьвер. Практически одновременно он услышал выстрел и вжиканье над собой резинки. Не наврали насчет Кири. Тот на месте не стоит, а двинулся в направлении Бородина. Сейчас каждый метр имеет значение, и чем ближе, тем весомей удар. Резинка не свинцовая пуля, она не проникает под шкуру, но зато может обеспечить такую гамму болевых ощущений, что будешь приходить в себя до истечения времени поединка. Бах! Пуля вскользь взбила куртку Горки на плече, правда, не добравшись до тела. Коротко вжикнула у самого уха и унеслась прочь. Выстрел прозвучал, когда Игорь еще не успел завалиться на спину. При этом он не сводил глаз с Кири, приближающегося к нему стремительным шагом и... стреляющим на ходу. Вот же сволочь! Он и впрямь отлично владел револьвером, да еще и палил мельницей, что твой пулемет. Третий выстрел прозвучал с третьим же шагом противника-шамана. На этот раз пулька взрыхлила снег. Бородин и не думал изображать из себя лежачую мишень, как, впрочем, и стрелять. В такой ситуации он мог позволить себе лишь огонь по нервам, что было нецелесообразно. Во-первых, это не бой, во-вторых, боезапас ограничен 6 выстрелами, а в его планы входило сделать Кире больно. Очень больно. Перекатившись влево, Игорь замер и, дернувшись вправо, вновь откатился влево. Уловка сработала. Четвертая пуля ударила аккурат туда, где он как раз и должен был находиться. Осознавая, что впустую теряет один выстрел за другим, ну и занервничав, Киря бросился вперед. Револьвер с взведенным курком смотрит на Бородина, но палец на спуск не жмет. Теперь каждый выстрел должен попасть в цель, а иначе ему не сдобровать. Признаться, шаман в этот момент не видел противника, а действовал по наитию и логике поступков в подобных ситуациях. Предполагая, чем именно вызвана пауза в стрельбе, он навел ствол на набегающего Кирю, 7 метров, не больше. Тот уже готов выстрелить, но имея только 2 патрона, проявил неуверенность. Ошибка. Игорь не умел стрелять мельницей, зато имел Смит Вессон, переделанный под самовзвод. 2 выстрела последовали один за другим. Первый ушел мимо, второй слился с выстрелом Кири. Игоря опрокинуло навзничь, левое плечо буквально взорвалось от острой боли. Полное ощущение того, будто под шкуру вогнали кусок свинца. Он даже схватился за место ранения, но ни крови, ни даже прорехи в горке не обнаружил. Зато подбородок затрясся, а сам шаман часто задышал, брызжа слюной, которая вдруг от чего-то заполнила весь рот. Часто моргая, постарался избавиться от мути в заслезившихся глазах. Черт, больно. Зато противник и вовсе упал на колени, схватившись за живот и выронив револьвер. Похоже, второй выстрел достал его качественно. А боль этот ублюдок терпеть не мог. Бывает такое. С виду здоровый мужик, а нутро гнилое, трусоватое. Именно такие превращаются в самых настоящих подонков. Ничего собой не представляющие в обычной жизни, получив возможность, они буквально упиваются своей властью. Обозленный и в то же время ободренный Игорь закрутил вертушку и, продолжая удерживать Кирю на прицеле, с висящей плетью левой рукой поднялся сначала на колено, а потом и на ноги. Несколько шагов, и вот соперник прямо перед ним. Несмотря на охватившую его боль, Киря понимал, что сейчас может стать гораздо хуже, а потому попытался дотянуться до револьвера, валяющегося в снегу. Вроде недалеко, и ему это почти удалось, но... почти не считается. Бородин пинком отправил револьвер на 5 метров в сторону. По правилам ему не позволялось бить эту тварь. Про то, чтобы отбросить оружие, ничего не сказано, а еще никто ему не запретит вот это. Шаман с хищной усмешкой навел ствол и выстрелил практически в упор. Буквально взревел Кири, отброшенный на спину. Левая рука вцепилась в правое плечо. Если эта резинка сумела выключить руку Игоря с 7 метров, то вот так, почти вплотную, когда выметнувшееся из ствола пламя опалило горку сутенерского прихвостня, ткань тут же начала набухать кровью. Слишком близко. Игорь не удивится, если там еще и кости сломаны. Но ему плевать. Ни капли жалости к этому упырю он не испытывал. Как, впрочем, и удовольствия. А вот какое-то мрачное удовлетворение от того, что ублюдок получил свое, это да. «Распорядитель, останови поединок!» – прокричал от зрительской трибуны Болотин. «Все согласно правилам. До конца поединка еще 4 выстрела или 2,5 минуты», – громогласно возвестил мужчина, укрывающийся за щитком с окошком. «Почему 4?» «Ага, порядок. Неизрасходованный патрон Кири тоже учли. У Бородина появилось желание сказать что-то эдакое, чтобы эта тварь запомнила. Он даже набрал в легкие воздуха, а потом мотнул головой и все же произнес: «И так запомнишь, мразь». Тремя последующими выстрелами он вогнал резиновые шары в другое плечо и оба бедра. Когда стрелял по ногам, Кири уже отвалился на спину и потерял сознание. Но реакция на попадание все же была. Если не сдохнет от болевого шока, длительная больничка гарантирована. Выжидать, пока дуэлянты израсходуют последний патрон или истечет время схватки, доктор все же не стал, а поспешил к раненому. И судя по его обескураженному виду, подобное здесь происходит впервые. Народ на трибуне разволновался, кто-то залихватски свистнул, несколько человек аплодировали. Весело им, твою налево. «Ну ты как, парень?» – спросил распорядитель, когда Игорь приблизился к нему. «Разок он меня все же достал. Но бывало и хуже. Ловко ты его. Тут ведь какое дело? Его уже 3 вызывали на поединок. Ну, мужья тех, над кем этот куражился. Да понял я». «Да, так он им всем доходчиво разъяснил, что оружием пользоваться умеет». «А у тебя случаем такой же претензии к нему нет?» «Есть, а вот шансов нахлобучить ни в одном из видов поединков нет. Как только арену открыли, начал тренироваться, но стрелок из меня так себе. Удружил ты, прям салом по сердцу». «Не благодари. Самому понравилось», – жизнерадостно заверил Игорь и направился к ограде у зрительской трибуны. Алина уже была там и встревоженно вглядывалась в Бородина, особенно в висящую плетью левую руку. Правую он осторожно массировал плечо. Правда, помогало это откровенно слабо. А вот Катя смотрела на него, как на настоящего героя, и с нескрываемой благодарностью. Решила, что он из-за нее, эдак-то, с ее обидчиком. Очень может быть, как бы с ней до беды какой ни дошло. Такие сцены на девчат производят впечатление. «Ты как?» – обеспокоенно спросила Алина. «Нормально все. Сейчас оденусь и встретимся на выходе. Холодно как-то». «А это что?» – Михайлова ткнула пальцем в предплечье, на котором расплылось небольшое кровавое пятно. «Похоже, швы разошлись. Ладно, придется рассказать ей о вчерашней перестрелке». «Да так оно и правильно будет. Лишний стимул к переезду. Мало ли, что завтра удумают эти кукловоды, да еще и в условиях, когда нет доверия никому. Даже среди его сегодняшних товарищей может завестись крыса. И путь совместно съеденной соли тут совершенно ни при чем. Все зависит от того, что именно им предложат кукловоды. К примеру, Настя вполне может повестись на возможность вернуться домой. Ворот пойдет на все, чтобы ей помочь. Ему, похоже, в связи с ней окончательно сорвало крышу. Вирус готов вернуться домой однозначно. Док, непонятно. А значит, также стоит внести в список потенциальных возвращенцев. Вот в «Волке» и «Руле» можно быть уверенным больше остальных. Они к этому миру успели прикипеть. «Я тебе объясню чуть позже», – тронув пятно крови на рукаве горки, пообещал Игорь. «Я гляжу, мне тогда еще и повезло», – послышался бодрый голос подошедшего Руслана. «Я-то обижался, что ты меня отделал, а тут вон и как все кучеряво-то могло получиться. Выживет хоть?» «Без понятия», – хмыкнул Игорь. «А что до тебя, то ты меня настолько не разозлил, чтобы я так извращался». «Но все еще впереди». «Так ведь от тебя зависит. Либо ходим, друг друга не знаем, либо пересекаемся, и тогда уж чья возьмет. Ты ведь тоже не промах». «И я, и парни мои. Но ты, поговаривают, опять отличился. Сам-то я с ними знаком не был, но слышал, парни там обитали серьезные». «Серьезные. Ну и нас ведь не в дровах нашли». «Не задевали бы кого ни попадя, глядишь, до сих пор живы были бы». «Занятный ты мужик, шаман. Ладно, будь здоров. И спасибо». «За что?» «Так я на тебя 3-1 поставил. 150 рублей – неплохой навар. Кири-то успел прославиться. Вот народ и ринулся на него ставить. Решили, что на карьере тебе повезло из-за моих корявых рук. Ну а я их разубеждать не стал. Мне же лучше». Быстро приведя себя в порядок, Игорь в сопровождении Алины направился в госпиталь. Нужно выяснить, что там с ранами, ну и плечо проверить. Прилетело настолько знатно, что рука до сих пор болтается. Причем, как оказалось, ничего особенного. Обычный ушиб. Поболит, не без того, но в целом нормально. 2 шва на руке разошлись, но тоже не смертельно. Наложили по новой и перевязали. Пока шли в госпиталь, Игорь рассказал, откуда на его теле появилась пара новых отметин. Разумеется, не вдаваясь в подробности. Он-то понимал, что оказался в числе фаворитов в этом клятом шоу. А должность эта подразумевает под собой повышенное внимание. Вот и играют его. Оно бы отскочить от Алины и детей, держаться в стороне, чтобы не задело. Да не получится. Они уже в связке с ним и в покое их не оставят. «Гражданин Бородин?» В процедурную заглянул младший сержант. «Не гражданин, но Бородин», – посчитал нужным уточнить Игорь. «Сдайте оружие и пройдемте со мной». «О как! А за какой надобностью могу я узнать?» «По факту убийства гражданина Гончарова», – сделав ударение на гражданине, сообщил милиционер. «Кого?» – искренне удивился Игорь. «Кирю, так понятней?» «Так понятней. А когда это я успел его убить?» Гончаров скончался от болевого шока. Смерть констатировали прямо на арене. «Помер, значит. Ну так туда ему и дорога», – пожал плечами шаман. И тут же отметил, что к руке возвращается не только чувствительность, но и подвижность. «Понятно, что еще поболит, причем как следует, но это мелочи. Боль можно и потерпеть». «Ну что ты на меня так смотришь, сержант? Ты сам все сказал. Киря помер от ран, полученных на арене. Какие претензии?» «Претензии в том, что мы имеем труп, а я приказ доставить вас в отдел. Сами пойдете или мне применить силу?» Игорь на секунду задумался, потом решительно сдернул с себя сбрую с обеими наплечными кобурами, присовокупил к ним гранату из поясного подсумка и все передал Алине. «Пусть уж лучше побудет у нее, надежнее так». А вот в то, что его могут слить, он не верил. «Плевать, что этого ублюдка Болотина крышуют власти». Плевать на их теперь уже явную связь с кукловодами. Все это ерунда. Его заключение под стражу, и тем более казнь, никому не выгодны. Во-первых, такой слив для шоу попросту неприемлем. Одно дело при нападении, и совсем другое вот так, как барана. И наоборот. Окажи он сопротивление, тогда-то как раз и появится шанс поставить красивую точку. Во-вторых, более 50 свидетелей и довольно специфическое население Невьянска. Как говорится, здесь вам не там. Это в России все приняли бы беспредел полиции с недовольным бурчанием себе под нос. Здесь в ответ на такое могут и за стволы схватиться.